полицейском участке Мацуида забеспокоились. С появлением инспекторов из управления исчезла уверенность в том, что это несчастный случай. Якаватари и Мунесуэ позвонили в Токио, продлили командировку и получили указание собрать с помощью местной полиции сведения о Тане Накаяма. Сбунтовавшийся инструмент. «Можно мне сегодня, наконец, тебя навестить?» — спросил Йохай у жены после того, как они впервые за последние две недели поужинали вдвоем. «Ты это серьезно?» — деланно сказала Кёко и повернулась к окну. «Интересно, идет ли снег? Или я тебе помешаю?» «Да нет, что ты! Какие глупости!» — легонько шлепнув мужа, зарделась Кёко. Несмотря на годы, она еще умела быть соблазнительной. «Если пыль хоть изредка не протирать, заведется паутина», — игриво ухмыльнулся Йохай. «Оставь свои остроты, пожалуйста». «Ну, конечно. Ты ведь у нас знаменитый обозреватель по вопросам семьи и брака, многоуважаемая Кёко Ясуги. Ты и мужа собственного так просто к себе в спальню не пустишь. Перестань. Разве я когда тебе отказывал? Что делать, раз мы оба слишком заняты и подолгу не видимся? Хотя я всегда стараюсь устроить свои дела так, чтобы тебе было удобно. Да и обозревателем я стала по твоему совету». «Ну не злись. Это я из гордости. Подумать только, иметь такую жену-красавицу, да к тому же известного обозревателя. Все мужчины от зависти лопаются. Скажи, разве я не везучий? Ты меня переоцениваешь. Я самая обыкновенная женщина. Когда я не на экране, я всего-навсего простая домашняя хозяйка. Это ты у нас партийный лидер и без пяти минут министр. Конечно, я понимаю, жена — это еще не все, что нужно мужчине. Но мне обидно, что я не владею тобой безраздельно». «Как жена безраздельно? Отставь. Не верю я тебе. Ты такой молодой, цветущий, а меня вот уже месяц будто не замечаешь». «Ну-ну, не возводи на меня поклёб». Йохай недоуменно провел ладонью по лицу, словно желая сказать, что это вдруг с ней случилось. «Очень тебя прошу, будь безраздельно моим хотя бы сегодня ночью. Я сейчас...» Кёко вышла из-за стола. «Посуду вымоет прислуга, а ей нужно заняться собой. В чем, а в делах любовных она вовсе не собиралась уподобляться домашней хозяйке». Размышляя, в какой ночной рубашке лучше предстать перед мужем, Кёко пыталась вспомнить, когда же они в последний раз провели ночь вместе. Спать в разных комнатах они стали уже вскоре после свадьбы. Кёко вышла за Йохея в 23 года. Йохею было в то время 30, и он уже управлял довольно большим заводом. Через 4 года, воспользовавшись поддержкой одного крупного финансиста, он выставил свою кандидатуру в парламент и занялся политикой. Теперь день его был расписан по минутам, и чтобы полнее использовать драгоценные часы отдыха, он устроил себе отдельную спальню. Супруги договорились, что будут приходить друг к другу, когда им вздумается, но на деле получалось так, что только муж имел на это право. В первые годы брака он навещал Кёко почти каждую ночь и оставался до утра, так что было не совсем понятно, зачем им раздельные спальни. Но чем больше вес приобретал Йохай на политической арене, тем реже становились эти посещения. К тому же было похоже, что он завел себе любовницу. Вначале Кёко очень тосковала. Но потом родились дети, Кёхэ и Йоко, а когда она стала телевизионным обозревателем, для грусти вовсе не осталось времени. Виделись супруги все реже. Если даже оба были дома, занимались, как правило, своими служебными делами, а потому выкроить время для супружеских радостей уже почти не удавалось. И все же они не совсем охладели друг другу, поэтому изредка случались приглашения вроде сегодняшнего, обычно исходившие от мужа. После долгого воздержания супруги были особенно нежны друг к другу. Но кто поверит, что эта 48-летняя мать двоих взрослых детей, сказала Йохай, устав наконец от объятий, любуясь раскрасневшимся телом жены. За годы брака они разучились стыдиться, приобретя взамен свободу и раскованность, неоценимое достояние опытных супругов.